Станислав завершал материал неожиданным вопросом. Что, если пограничье устало ждать защиты и решило защищать себя само, и нужны ли тогда княжества тем, кто научился обходиться без них? Я невольно хмыкнул. Этот блогер в очках оказался проницательнее, чем я думал. Он уловил суть моих планов, даже не осознавая этого. Вопрос в том, насколько подобные выводы придутся по душе окрестным правителям, в частности, князю Веретенскому. Текст Виктории Веденеевой, напротив, напоминал страницу из любовного романа. Розовый заголовок «Последний романтик пограничья» обрамлял фотографии угрюма, словно иллюстрации к сказке. Представьте себе молодого аристократа, который рискует жизнью ради людей, спасает их из подземелий злого ректора, создает безопасное поселение и даже дает женщинам оружие, чтобы они могли постоять за себя. Нет, это не герой новой театральной постановки, это настоящий живой человек, Прохор Платонов. Мои дорогие подписчики, я просто обязан рассказать вам об этом удивительном месте и его невероятном лидере. Блестки, знаете, я ехала в Угрюмиху, ожидая увидеть унылое захолустье, но нашла там настоящее чудо. Местные жители не просто выживают, они живут полной жизнью. И все благодаря одному человеку с пронзительным взглядом и железной волей. В отличие от городских красавчиков, которые только и умеют, что комплименты отвешивать да шампанское заказывать на родительские деньги, Прохор Платонов строит безопасный мир для своих людей. Он не боится быть сильным, не стесняется защищать слабых, и, что меня совершенно покорило, уважает женщин настолько, что доверяет им оружие и право выбора. Когда я увидела это потрясающее место, я поняла, именно таких героев не хватает нашему времени. Кстати, девочки, он еще и не женат. Сердце, пронзенное стрелой. Далее шло красочное описание ее стычки с разъяренным петухом и спасения кузнецом Фролом, интервью с родителями алхимика Зарецкого, впечатление от тренировки с валькириями и эмоциональный рассказ итальянского доктора. Все это перемежалось фотографиями с безупречно подобранными фильтрами. Я почувствовал, как щеки начинают гореть. Этот слащавый текст был полной противоположностью моему характеру, и тем не менее, он мог сработать. Девицы из высшего общества наверняка будут обсуждать таинственного воеводу на своих чаепитиях. А положительное внимание аристократии могло сыграть на руку в получении статуса марки. Статья Дарьи Самойловой была наиболее сбалансированной. «Правда об угрюме. Развенчание мифов», — гласил заголовок. Профессиональная журналистка методично опровергала все обвинения, выдвинутые против угрюма. Никаких следов рабского труда, секс-культа или, тем более, людоедства обнаружено не было. Напротив, все жители имеют собственные дома, земельные наделы и свободу передвижения. Три старосты соседних деревень подтвердили, что объединение с угрюмом было добровольным решением, принятым на общих собраниях. Она привела экономические расчеты, показывая, что уровень жизни в Угрюме стал значительно выше среднего по пограничью. Описала систему торговых связей, образовательную программу школы и медицинское обслуживание под руководством венецианского доктора. Неудивительно, что с такими условиями Угрюмиха стала магнитом для жителей окрестных деревень. Вопрос в том, почему княжества не смогли обеспечить такой же уровень жизни и безопасности в пограничье, учитывая имеющиеся у них ресурсы. Когда я закончил читать и поднял на Полину взгляд, она произнесла: «Впечатляет, не прав ли, особенно от Листьева, который обычно не упускает случая пнуть аристократов. Мне кажется, я недооценил эту цветастую компанию, я не мог сдержать улыбку. Думаю, эти публикации решат проблему с набором людей. Желающих присоединиться теперь будет больше, чем мы сможем принять. А князья, разве они не воспримут это как вызов?» Я покачал головой. «Возможно, но прямо сейчас им будет не до нас. Веретенский занят внутренними проблемами после истории с Сабуровым и подготовкой к гону. Терехов погряз в скандале с нелегальными лабораториями. Оболенский от нас далеко и даже лучше, если станет воспринимать всерьез, не как просителя, а как союзника. Надеюсь», — надула губки Белозерова. «А материалы о гоне?» — она кивнула на стопку документов. «Нашел что-нибудь полезное?» «Поиск запутывает больше, чем проясняет», — я потер переносицу. «Появляются странные разведчики перед основной волной, некоторые поселения волна обходит стороной без объяснимых причин, а у людей, переживших близкий контакт с бездушными, развивается способность предчувствовать приближение следующего гона. Что будешь делать дальше?» Я взглянул на бумаги, разложенные на столе. продолжу свои изыскания. Я поднялся из-за стола, ощущая приятную усталость. День оказался продуктивнее, чем я ожидал. Публикации создали благоприятный образ угрюма, а исследование гона, хоть и запутанное, дало несколько интересных направлений для дальнейшего поиска. В последующие дни я погрузился в изучение архивных материалов. Чем больше я читал, тем сильнее удивлялся различием между гоном в моем прошлом мире и здесь. Информация была фрагментарной, противоречивая и зачастую сбивала с толку. Еще один отчет о разведчиках, я протянул Полине пожелтевший лист из папки военного госпиталя. Третий случай упоминания о них из разных источников. Полина пробежала глазами документ, хмуря брови. Выходит, перед основной волной действительно появляются одиночные наблюдатели, не слишком ли это организовано для бездушных тварей? Именно этот вопрос меня и тревожит, я потер виски. А еще эти сведения о деревнях, которые гон обходит стороной. Никакой закономерности, ни размер поселения, ни ландшафт, ни система укреплений. Может, дело в людях, предположила Полина, или в чем-то, что они делают. Я вспомнил рассказ Корнеева о людях с особой чувствительностью к приближению гона. Нужно найти таких людей, опросить их, выяснить, что именно они чувствуют перед гоном. Через несколько дней разрешилась ситуация с Большилоповым, и его магазин перешел в мое владение вместе со складом, забитым никому не нужным сумеречником. Я стоял посреди пустого торгового зала, размышляя о дальнейших планах. «Здесь будет специализированный магазин по скупке и продаже реликтов», сказал я Полине, которая разглядывала полки, «а представительство сосредоточится на артефактах, зельях и работе с переселенцами. А кто будет управлять новым магазином?» спросила она. «Пока не решил. Нужен человек с опытом торговли, но при этом порядочный», я задумчиво постучал пальцами по прилавку. «Возможно, кто-то из новых переселенцев. Будем искать». Публикации Листьева, Веденеева и Самойловой произвели эффект разорвавшейся бомбы. В пульсе обсуждали угрюмиху, аристократки всех возрастов обменивались мнениями о таинственном воеводе, а простолюдины восхищались возможностями нового острога. Потоки желающих переселиться немедленно увеличились в несколько раз. Связавшись со Святославом, я узнал, что боярин Елецкий, глава фонда добродетели, просто в ярости от провала своей информационной атаки. По словам моего кузена, Елецкий устроил истерику в своем кабинете, даже разбил антикварную вазу о стену. Воспроизведение позитивного образа угрюма в медиа грозило обрушить всю схему эксплуатации должников в его лечебных усадьбах. «Он что-то планирует», — предупредил Святослав через магафон. «Будь осторожен». Следующий удар со стороны врага не заставил себя долго ждать. На следующее утро у нашего представительства собралась толпа. Половина из них — потенциальные переселенцы, желающие попасть в угрюм. Но среди них затесалась и другая группа, около 15 человек с самодельными плакатами. «Нет рабовладению в пограничье». Платонов – обманщик. «Не верьте продажным блогерам». Федот, дежуривший у входа, вошел в кабинет с обеспокоенным лицом. «Прохор Игнатьевич, там люди шумят, говорят гадости про угрюм. Может, разогнать их? Парочки отвешают умаков, и остальные разбегутся». Гаврила, стоявший у окна, обернулся. «Я могу позвать Михаила и Евсея. Вчетвером мы быстро наведем порядок». Я подошел к окну и внимательно рассмотрел пикетчиков. Они держались неуверенно, выкрикивали лозунги без энтузиазма, а выражения лиц не соответствовали гневным словам. В стороне, на противоположной стороне улицы, я заметил нескольких человек с мегафонами, готовых заснять любое насилие. План противника был весьма прозрачен: спровоцировать нас на необдуманные действия, заснять и замарать нашу репутацию, вновь качнув чашу весов публичного мнения в обратную сторону. «Не трогайте их», — ухмыльнувшись, сказал я. «Смотрите, как они одеты. Поношенная одежда, обувь видавшая виды. Им заплатили за эту акцию. Они не противники, а просто наемники без идеологии. Но они мешают людям подходить к представительству», — возразил Гаврила. «Сейчас мы это исправим», — улыбнулся я. «Но не силой, Анна Павловна», — позвал я секретаршу. Листратова вошла с блокнотом наготове. «Да, Прохор Игнатьевич, сходите, пожалуйста, в кондитерскую на углу. Закажите две корзины свежих булочек и большой чайник горячего чая. Мы угостим наших протестующих». «Простите», — Анна неуверенно переспросила, думая, что ослышалась. «Вы правильно поняли», — кивнул я. «Булочки и чай. И скажите Михаилу, чтобы помог вам принести все это. Федот, Гаврила, вы тоже поможете с разноской. Полина наблюдала за моими действиями с удивлением. Что ты задумал? Просто хочу поговорить с ними на языке, которого они не ожидают. Я подмигнул ей. Враг ждет, что мы ответим угрозами и насилием, но контрудар будет асимметричным. Через 20 минут мы вышли на крыльцо. Я, впереди, за мной спецназовцы с подносами булочек и Анна Павловна с чайником и стопкой бумажных стаканчиков. Пикетчики замерли, растерявшись от такой картины. «Доброе утро, славные жители Сергиева Посада!» Поприветствовал я их. «Погода сегодня прохладная, а вы уже давно стоите. Подкрепитесь горячим чаем и свежей выпечкой». Спецназовцы начали обходить оцепеневших протестующих с подносами. Репортеры на другой стороне улицы выглядели сбитыми с толку, такой поворот событий не входил в их планы. Я подошел к мужчине средних лет, который держал особенно оскорбительный плакат. Он выглядел растерянным, не зная, брать угощение или нет. «Тяжелая работа, правда?» Я протянул ему стаканчик с чаем. «Стоять на холоде, выкрикивать эти глупости. И сколько вам заплатили?» 20 копеек, 30. Мужчина опустил глаза, не отвечая, но его молчание было достаточно красноречивым. «Понимаю и не осуждаю», кивнул я. «Тяжелые времена, нужно кормить семью. Но есть ведь и более достойные способы заработка, не так ли?» Я продолжал говорить погромче, чтобы слышал не только он. «В Угрюме платят честно за честный труд, и никто не заставляет людей стоять на морозе с дурацкими плакатами. Да вы же из этой, как ее, угрюмихи», — пробормотал мужчина. «Вы должны нас прогонять, а не чаем поить». «Зачем?» — я пожал плечами. «Вы просто делаете свою работу. Но если хотите работу получше, то у меня как раз есть вакансии. Нужны курьеры и раздатчики листовок для представительства». Он недоверчиво посмотрел на меня. «Вы мне работу предлагаете? Сейчас? Почему нет?» Я улыбнулся. «Платить буду больше, чем те, кто вас сюда прислал. И работа честнее». Слово «работа» эхом прокатилось по толпе. Протестующие зашептались между собой, опуская плакаты. Некоторые уже с интересом расспрашивали Федота о возможностях в Угрюме. Краем глаза я заметил человека, прячущегося за углом здания напротив. В отличие от протестующих, он был хорошо одет, с недешевым перстнем на пальце и выражением неприкрытой ярости на лице. Он явно руководил всей этой акцией и сейчас наблюдал за ее провалом. Я подозвал Гаврилу и шепнул ему на ухо. «Видишь того типа за углом? Захвати его, но без лишнего шума». Молодой охотник кивнул и незаметно направился в обход, чтобы сцапать наблюдателя с тыла. Тем временем я вернулся к протестующим, которые уже не скрывали своего интереса к возможному трудоустройству. «Те, кто хочет узнать подробнее о вакансиях, заходите внутрь», — пригласил я. «Анна Павловна запишет ваши данные». Большинство тут же двинулись к дверям, забыв о своей акции. Плакаты были бесцеремонно брошены прямо на тротуаре. Я дождался, пока все они зайдут внутрь, поручил Полине заняться организацией собеседования и незаметно направился вслед за Гаврилой. В ближайшей подворотне я обнаружил своего бойца, заломившего руку холеного мужчины лет 30. «Отпустите меня сейчас же», — шипел пленник. «Вы не знаете, с кем связались. У меня связи. С радостью о них послушаю. Расскажешь поподробнее?» Я встал перед ним. «Кто ты и на кого работаешь? Я не обязан ничего вам говорить». Он попытался вырваться, но Гаврила лишь сильнее сжал хватку, и тот замычал. «А придется. Либо ты отвечаешь мне, либо мы проверим, сколько пальцев ты готов потерять, прежде чем развяжется твой язык». Что-то в моем взгляде заставило его сглотнуть. Я просто выполнял поручение, организовать небольшую акцию. Ничего противозаконного. Жестом приказав Гавриле отпустить мерзавца, чтобы в кадре он смотрелся без следов принуждения, я активировал запись на магафоне и приблизился к нему. Имя и место работы. Вячеслав Ковров, сотрудник фонда добродетели. Он опустил глаза. «Я отвечаю за связи с общественностью, и эта акция, часть твоих обязанностей», я указал в сторону представительства. «Да, мне было поручено найти людей, которые создадут видимость общественного возмущения. Просто пиар-ход, понимаете?» Он попытался изобразить непринужденную улыбку. «В бизнесе так делается постоянно. Кто отдал приказ?» Я не отводил взгляда. Вячеслав колебался, но возникший над моей головой левитирующий каменный дротик заставил его отбросить все сомнения. Секунда, и мужчина сразу стал сговорчивее. «Я не знаю, но приказы идут с самого верха, особенно после того, как вы стали переманивать должников из тюрем. Это подрывает всю нашу систему. Какую систему? Наши лечебные усадьбы, он говорил тише, косясь по сторонам. Фонд выкупает должников, но не для благотворительности. В усадьбах они работают фактически за еду, годами. То есть, это действительно рабство, я уточнил для записи. Не называйте это так, он вздрогнул. Это реабилитация, система исправления. Они же добровольно подписывают контракты, чтобы вырваться из тюрьмы, добавил я. И как долго длится эта реабилитация? Пока руководство не решит, что человек исправился, Вячеслав отвел глаза. Обычно это зависит от их настроения. Я выключил записи, Вячеслав потер шею, глядя на меня с опаской. Что теперь? Вместо ответа я кивнул. Гавриле, и его пудовый кулак впечатался в солнечное сплетение паскуды в дорогом плаще. Ковров засипел, согнувшись пополам. Его колени едва не подогнулись. Теперь ты, гнида, идешь куда хочешь. Я убрал мегафон в карман. Но если я еще раз увижу тебя возле своего магазина, твое тело отправится на корм бездомным собакам. По частям. Тебе все ясно? Вячеслав побледнел. Вы не сделаете этого. Проверим. Я нехорошо улыбнулся. Собирай своих репортеров и убирайся. И передай Елецкому, что в следующий раз я буду гораздо менее любезен. Подбрасывая в руке мегафон, я направился обратно в магазин, думая о том, что Дарья Самойлова наверняка заинтересуется полученным компроматом. Так и оказалось. Хватило одного звонка, чтобы она попросила переслать ей записанное видео. Мы вернулись в представительство, где Полина и Анна Павловна уже распределяли бывших протестующих по различным вакансиям. Оказалось, среди них были действительно нужные нам специалисты, бывший бухгалтер, два грузчика, столяр. «Ловко ты все это решил», — заметила Полина, когда толпа посетителей поредела. Думала, опять все сведется к драке. Полководец, который зацикливается на одной любимой стратегии, обязательно проигрывает, отстраненно отозвался я, разглядывал лица новых соискателей. Нужно ускорить обработку заявлений переселенцев. После этих публикаций у нас просто отбоя нет от желающих. Стоит этим воспользоваться. В этот момент в дверь вошел пожилой человек в потертом, но аккуратном пальто. Он держал в руках нашу листовку и выглядел так, словно долго решался прежде чем зайти. «Чем могу помочь?» – спросила Анна Павловна. «Я прочитал, что вам нужен человек с опытом в торговле», – начал старик неуверенно. «У меня за плечами 40 лет работы в торговле реликтами. Прежде я был управляющим магазином «Дары пограничья». Я подошел ближе, внимательно разглядывая его. Его осанка и манеры располагали к доверию, но это еще предстояло проверить ищейкам Коршунова. «Как вас зовут?» – спросил я. «Натан Давидович Левинсон». Он выпрямился, словно по давней привычке. «К вашим услугам». Я переглянулся с Полиной. «Похоже, наш новый управляющий только что нашелся сам». В этот момент мой мегафон замигал, демонстрируя одно слово крупными буквами. «Буревестник». Глава 15. Святослав Волков сидел в комфортабельном кресле черного внедорожника, наблюдая, как за окном проплывают живописные пейзажи сельской местности Сергиева Посада. Поля и леса постепенно сменились ухоженной территорией с аккуратно подстриженными газонами и рядами декоративных деревьев. Впереди показался изящный кованый забор, за которым возвышалось белоснежное трехэтажное здание в классическом стиле, северная лечебная усадьба фонда добродетели. По обе стороны от ворот стояли одетые в униформу охранники с плотно сжатыми губами и настороженными глазами. Когда автомобиль остановился, один из них приблизился к окну. Святослав заметил на его шее амулет, тускло светящийся синеватым светом, явно магическая защита. Вот только зачем подобный уровень защиты в учреждении, где содержатся обычные должники? «Доброе утро, господин Елецкий», — охранник склонил голову. «Проверь список, Алексей», — проронил массивный боярин, сидевший рядом со Святославом. «Со мной господин Скрябин, он сегодня в списке визитеров». Охранник сверился со скрижалью, на экране которой выводилась информация, и кивнул. Ворота плавно отворились, пропуская автомобиль на территорию. «Впечатляет», — намеренно восхищенно произнес Святослав, изображая простодушное увлечение. «Такая безопасность для лечебного заведения», — Елецкий повернулся, окинув его изучающим взглядом. «Многие наши подопечные непредсказуемы. И, конечно, мы обязаны защищать их покой от любопытных глаз», — мясистые губы боярина растянулись в улыбке, не затронувший глаз. «Благотворительность требует деликатности, не правда ли?» Журналист кивнул с пониманием, мысленно отметив первую странность. Охрана выглядела слишком профессиональной для подобного учреждения, а амулеты были явно боевыми. Впереди открывалась идиллическая картина. Ухоженные сады, клумбы с яркими цветами, мраморные статуи, а чуть дальше – несколько огромных стеклянных теплиц, где виднелись силуэты людей, усердно работающих над растениями. У парадного входа их встретил высокий худощавый мужчина с аккуратно подстриженной бородкой и большими залысинами, судя по всему, Голубев, управляющий усадьбой, чья фамилия значилась в отчетах. «Рад приветствовать вас, Василий Григорьевич», – поклонился он. «И вашего гостя, конечно, Порфирий Степанович, познакомься, Андрей Николаевич Скрябин, наш новый специалист по связям с общественностью», – представил Святослава Елецкий. «Покажи ему наше образцовое учреждение». Управляющий с едва заметной настороженностью взглянул на Волкова. «С удовольствием. Пройдемте, с чего хотите начать?» «Пожалуй, с жилых помещений», – вмешался Елецкий. «Покажи нашему гостю, какие комфортные условия созданы для наших подопечных». Внутри усадьба была обставлена с умеренной роскошью. Каменные полы, деревянные панели на стенах, картины с дивными пейзажами. «Ежедневное лицезрение красоты исцеляет и душу, и тело», – высокопарно протянул Голубев. Он провел их по первому этажу, демонстрируя просторную столовую, библиотеку и общий зал для отдыха. «А вот здесь у нас медицинское крыло», – управляющий указал на закрытую двойную дверь с навесным замком. «Туда, к сожалению, доступ ограничен. Инфекционный контроль, сами понимаете». Святослав заметил, что рядом с дверью дежурили двое охранников с такими же амулетами, как у ворот. «Еще одна странность». «Конечно, понимаю», – улыбнулся он. «Безопасность превыше всего». На втором этаже располагались жилые помещения. Управляющий показал несколько образцовых комнат. «Чистые, светлые, со всеми удобствами. Наши подопечные живут по двое-трое в комнате», – объяснял Голубев. «Мы стараемся создать атмосферу общности. Это способствует социализации». Святослав заметил, что в коридоре не было ни души, хотя по документам здесь должны были проживать десятки людей. «А где сами подопечные?» Осторожно поинтересовался он. «О, они сейчас на трудотерапии», слишком быстро ответил управляющий. «Мы считаем физический труд важнейшей частью реабилитации». Журналист посмотрел в окно, где виднелись теплицы. «В оранжереях, как я понимаю». «Совершенно верно», кивнул Голубев. «Мы выращиваем редкие лекарственные растения. Работа с землей, с живыми растениями успокаивает нервную систему и учит терпению». Матерый журналист сразу ментально сделал стойку. Речь наверняка шла о реликтах, уход за которыми часто требовал огромных усилий и специфических условий. «И дисциплине», – добавил Елецкий, пристально наблюдая за реакцией Святослава. «Многие из них привыкли к праздности и безответственности. Здесь они заново учатся ценить труд». «Благородный подход», – согласился Святослав с энтузиазмом. «Труд облагораживает человека, как говорили древние». Елецкий удовлетворенно кивнул. Первый тест был пройден. Проходя по коридору третьего этажа, журналист заметил еще одно крыло с усиленной охраной. На двери висела табличка «Особый режим». «А что там?» — кивнул он в сторону закрытой зоны. «Там размещены пациенты, требующие исключительного внимания», — уклончиво ответил управляющий, обменявшись быстрым взглядом с боярином. «У некоторых наблюдаются агрессивные тенденции, другим необходим строгий режим из-за тяжелых зависимостей. Сами понимаете, до попадания к нам, многие из них вели асоциальный образ жизни, пристрастились к алкоголю и наркотикам. Мы возвращаем заблудшие души в лоно общества». Святослав вновь изобразил понимание, хотя внутренне напрягся. «Особый режим плохо сочетался с идеей добровольной реабилитации». После осмотра здания они направились к теплицам. По пути Святослав заметил еще несколько странностей. Периметр усадьбы был защищен не только физической охраной, но и полупрозрачным мерцающим куполом, видимым лишь в магическом диапазоне. Кроме того, все работники носили одинаковые серые робы без карманов, а на щиколотках некоторых виднелись тонкие металлические браслеты. В теплицах работали десятки людей, мужчины и женщины разных возрастов, с осунувшимися лицами и потухшими глазами. Они методично ухаживали за растениями, в которых Святослав легко опознал редкие реликты. Похоже, вся эта благозвучная чушь про трудотерапию была лишь способом набить свои карманы, заставив де-факто рабов выращивать необычайно ценные ресурсы. «Каждый получает задание соответственно своим способностям и физическому состоянию», — объяснял управляющий. После прохождения полного курса реабилитации мы помогаем им с трудоустройством. И как долго длится этот курс? Невинно поинтересовался Святослав. Елецкий перехватил вопрос. Каждый случай уникален, Андрей Николаевич. Некоторым требуются месяцы, другим – годы. Мы не торопим процесс исцеления, давая каждому столько времени, сколько необходимо. Разумеется, согласился журналист. Нельзя спешить, когда речь идет о человеческих душах. К середине дня экскурсия завершилась, и Елецкий пригласил Святослава в административный корпус на совещание. В просторном кабинете, отделанном темным деревом, они расположились за столом с чаем и папками документов. «Итак, что вы думаете?» Боярин испытующе посмотрел на своего спутника. Святослав знал, что этот момент – решающий в его проверке. «Я впечатлен масштабами организации, особенно рациональным использованием ресурсов». Он сделал паузу. «Хотя, признаюсь, я не ожидал такого комплексного подхода к реабилитации». «Поясните», – Елецкий подался вперед. «Вы создали самодостаточную систему», – пояснил журналист. «Подопечные не просто получают помощь, но и приносят пользу, работая на производстве реликтов. Это прагматично. Так и должно было, ведь вы взвалили на себя благородную, но весьма тяжелую миссию, пытаясь помочь сотням душ. Самое малое, что они могут сделать, это немного снизить ваше финансовое бремя». Боярин позволил себе легкую улыбку. «Именно так. Благотворительность должна быть эффективной, не правда ли? Если мы просто раздаем деньги и еду, мы поощряем паразитизм. Здесь же мы учим их быть полезными обществу и фонду», добавил Святослав с понимающей ноткой в голосе. «И фонду», согласился Елецкий, откидываясь в кресле. Кажется, он был удовлетворен ответом. «Теперь давайте обсудим нашу кампанию по привлечению внимания к деятельности фонда». Следующие часы они провели, обсуждая стратегию противодействия агрессивному маркетингу воеводы Платонова и план расширения сети лечебных усадеб. Елецкий не скрывал своего раздражения. «Этот выскочка из пограничья подрывает всю систему. Он переманивает должников, предлагая им фальшивые перспективы. Нам нужно показать обществу, что настоящая реабилитация требует системного подхода, а не разрозненных усилий самозванца». Святослав изобразил понимание и поддержку, предлагая различные информационные стратегии. К концу разговора боярин выглядел довольным. «Вы понимаете самую суть дела лучше, чем я ожидал, Андрей Николаевич. Думаю, мы сработаемся». Елецкий взглянул на мегафон и нахмурился. «Прошу прощения, но мне нужно принять срочный звонок из канцелярии князя». Боярин выглядел озабоченным. «Это может занять около часа. Предлагаю вам отдохнуть в вашей комнате, а затем мы продолжим обсуждение кампании». «Конечно», Святослав поклонился с подобающим случаю почтением. «Я как раз хотел сделать несколько заметок для нашего проекта». Оказавшись в гостевой комнате, журналист быстро оценил ситуацию. Звонок Елецкого был неожиданной удачей, другого такого шанса может не представиться. Вечером они покинут усадьбу, и неизвестно, когда он сможет вернуться сюда. Нужно было действовать быстро. Выждав 10 минут, Святослав осторожно выглянул в коридор. Пусто. Он тихо прикрыл дверь и направился туда, где, по его наблюдениям, находился кабинет управляющего. Журналист старался двигаться неторопливо и уверенно, словно имел полное право находиться здесь. Дверь кабинета Голубева, как и ожидалось, была заперта. Святослав достал из кармана тонкую отмычку, навык, приобретенный во время журналистских расследований, и аккуратно вставил ее в замочную скважину. Через несколько секунд раздался тихий щелчок. Святослав начал методично проверять ящики стола. В третьем, запертом на замок, который тоже не стал для него преградой, репортер обнаружил папку с документами. Раскрыв ее, журналист увидел отчеты о экспериментальных группах и использовании реликтового материала. С растущим напряжением он читал о системе экспериментов, проводимых на должниках под видом лечения. Фонд пытался вывести усовершенствованных бойцов, используя экстракты редких реликтов. Воображение Волкова сразу дорисовало картину, потом этих людей можно было бы продать княжествам, что пекутся о своей боеспособности. Да и какой правитель откажется от агента, чьи умения выходят далеко за рамки человеческих возможностей? Даже у муромского князя Терехова, по слухам, имелся такой уникальный человек. Спрос на подобные таланты наверняка сильно превышает предложение. Один из документов содержал таблицы с результатами. Из 100 подопытных 27 погибли, 35 показали неудовлетворительные результаты и были переведены на фермы реликтов, 18 с низкой эффективностью направлены в работные дома, а оставшиеся 20 продолжали участвовать в экспериментах. Под таблицей стояла подпись. Исследование показало возможность усиления физических параметров на 35-40% при использовании комбинации Агноли и Лютверса. Дополнительные эксперименты с Харнецией и Мараникой демонстрируют улучшение силовых показателей на 47% и ускорение рефлексов до 52% соответственно. Особый интерес представляет комплексное применение костеницы и перелиста, формирующие у субъекта формирование костной ткани и уплотнение мышечных волокон, что повышает устойчивость к физическим повреждениям. Рекомендовано продолжить испытания с увеличенными дозами, уделяя особое внимание нивелированию побочных эффектов, повышенная агрессивность, нарушение сна, ускоренный метаболизм. Сердце Волкова колотилось как бешеное, когда он перелистывал страницы. Внезапно между листами он обнаружил сложенный пополам лист бумаги. Дрожащими руками журналист извлек его и пробежал глазами короткое сообщение. Святослав почувствовал, во рту пересохло, а по спине пробежал холодный пот. Он достал мегафон, чтобы сфотографировать документы, но в этот момент за дверью послышались голоса. «Проверь кабинет управляющего, сработала сигнализация», — произнес мужской голос. «Ну конечно». Помещение наверняка опутывали нити магической охранной системы. Лихорадочно складывая документы обратно в папку, Святослав услышал, как в замке поворачивается ключ. Спрятаться было некуда. Дверь распахнулась, и на пороге возник крупный охранник с пистолетом наготове. Стоять, не двигаться. Понимая, что пойман, Святослав незаметно коснулся амулета на шее и прошептал кодовое слово «Буревестник». Амулет вспыхнул голубым светом, отправляя экстренный сигнал Прохору и Коршунову. «Поднять тревогу! У нас нарушитель!» — закричал охранник, направляя на журналиста оружие. «На колени, мать твою, руки за голову!» Журналист медленно опустился на колени, мысленно молясь, чтобы сигнал дошел до адресатов. Добытая информация была слишком важной, чтобы позволить ей исчезнуть просто так. Я резко поднял голову, увидев мигающую надпись на экране мегафона. «Буревестник» — кодовое слово для экстренной связи со Святославом. «Что-то пошло не так, прошу прощения», — обратился я к Левинсону, возникли неотложные дела. «Анна Павловна, запишите контактные данные Натана Давидовича. Мы обязательно продолжим разговор». Я быстро отошел в сторону и нажал кнопку вызова на артефакте. Сигнал был активен, но связь отсутствовала. Это означало только одно — кузен в опасности. «Федот!» — крикнул я в сторону подсобки, где дежурил один из моих бойцов. «Срочно собирай всех!» Фраза «полная боевая готовность» не прозвучала, но по моему тону охотник сразу все понял. Спецназовец моментально исчез, а я последовал за ним. Через минуту вокруг меня стояла вся четверка, настороженная и серьезная. «Мой двоюродный брат подал сигнал тревоги», — объяснил я, когда все собрались. «Он скорее всего раскрыт и захвачен врагом. Вызвать подкрепление из Угрюмихи?» — напряженно спросил Евсей, отличавшийся осторожностью в таких делах. «Не успеют. Тут счет идет на минуты. Берите полные комплекты оружия и трофейные бронежилеты. Евсей, подготовь аптечки и боеприпасы. Встречаемся у Муромца через 5 минут». Бойцы кивнули и без лишних вопросов направились выполнять поручение. Полина, шагнувшая вслед за мной, наблюдала за происходящим с растущей тревогой. «Что случилось?» В голосе гидромантки звучало беспокойство. «Я могу помочь. Операция может быть опасной», — я покачал головой. «Тебе лучше остаться здесь и присмотреть за магазином. Ждан тоже останется на подхвате. Мой новый шофер, который недавно возил блогеров в Угрюмиху, не обладал значительными боевыми навыками, да и доверие не успел завоевать. Коршунов лишь проверил его биографию и не нашел каких-то подозрительных пятен». Аристократка нахмурилась, явно недовольная решением, но спорить не стала. «Хорошо, но обещай быть осторожным». «Обещаю», — я коротко кивнул. «Закрой магазин и никого не впускай до нашего возвращения. Если появятся какие-то странные люди, сразу звони Коршунову и набери в Угрюмиху. Мне нужен Тимур и 5 бойцов. Пусть приезжают». Через 10 минут мы уже мчались по улицам Сергиева Посада в сторону конспиративной квартиры Коршунова. Город постепенно погружался в вечерние сумерки, улицы пустели. Муромец легко преодолевал повороты, а я мысленно перебирал возможные варианты действий. Если Святослав раскрыт, и Елецкий узнал о его связи со мной, это могло создать значительные проблемы и дать противнику время на подготовку. В то, что журналист сможет выдержать хоть сколько-то серьезный допрос, не говоря уж о пытках, я не верил. На условленный стук Родион открыл мгновенно, словно ждал у порога. Его лицо было сосредоточенным и напряженным. «Заходите», он отступил в сторону, пропуская нас в тесную прихожую. Сигнал пришел 25 минут назад. Я уже начал анализ. В гостиной, служившей Коршунову оперативным штабом, было тесно от разложенных карт и приборов. Небольшая магическая скрижаль на стене показывала пульсирующую точку где-то к северу от города. Что известно, я опустился в потертое кресло, жестом предлагая бойцам расположиться вдоль стен. Маячок засветился вот здесь, как сигнальная ракета на поле боя. Коршунов указал на мерцающий красный огонек на карте. Координаты засек четко, но через 8 минут сигнал схлопнулся. Враг, видать, амулет обнаружил и раздербанил. Есть риск, что его уже перевезли в другое место. Я нахмурился, изучая карту. Или готовится перевести. На лице Родиона неожиданно появилась самодовольная улыбка. Никак нет. В первую нашу встречу, когда он чаек попивал, он выдержал театральную паузу. И, я недоуменно поднял бровь. Капитан Коршунов подстраховался, ядрёна матрёна, выпрямился с гордостью человека, предусмотревшего критическую ситуацию. В чаёк добавил артефакт маячок размером с маковое зёрнышко. Прилепился к брюшине, как пиявка к утопленнику, и теперь наш волчонок светится на радарах ярче новогодней ёлки. Я медленно поднялся, чувствуя, как раздражение смешивается с признательностью. Отличная работа, Родион, но подобные инициативы требуют согласования. Имплантировать моего кузену что-либо без его ведома – это нарушение всех этических норм. Изобретательный разведчик слегка поник. Так точно, командир. Впредь буду рапортовать о боевых хитростях по уставу. Виноват, привык к самостоятельности. Как долго действует этот артефакт? Спросил я, все еще не вполне довольный. Не сердитесь, Коршунов примирительно поднял руки. Штуковина мелкая, как блоха на стриженном псе, безвредная, как детская погремушка, и рассчитана на месяц службы. Потом сам выйдет естественным маршрутом. Родион подошел к рабочему столу и взял сильно потрепанную магическую скрижаль. После нескольких манипуляций на экране появилась карта с пульсирующей зеленой точкой. «Северная лечебница фонда добродетели», – озвучил он то, что я уже и сам понял, – «торчит в 30 километрах от города», где лес гуще волчьей шерсти. Охрана как на генеральской даче, по периметру магические растяжки понатыканы. Волкова не успели увести, я внимательно изучал карту, запоминая расположение построек, но наверняка подвергнут допросу. После получения информации его, скорее всего, устранят. На раскачку у нас часа три, не больше, Коршунов нахмурился. Этот елецкий жук еще тот, держать языка долго, себе дороже. Нам нужно подкрепление. Я повернулся к разведчику. Четверых бойцов для штурма такого объекта недостаточно. Уже послал за ними, Родион кивнул в сторону двери. Вот-вот подтянутся, как пить дать. Словно по заказу, в дверь постучали. Коршунов открыл, и в квартиру вошли двое мужчин средних лет с военной выправкой. Одежда гражданская, но взгляды цепкие, оценивающие, профессионалы. Вот эти мужики-булыжники, про которых я докладывал, отставные сержанты, представил их Родион. Карпов и Медведев не прижились на гражданке, скучали по настоящему делу. Мужчины коротко кивнули. Один крепкий, широкоплечий, с рубленными чертами лица. Второй жилистый, с тонким шрамом через левую бровь. Оба источали опасность, как раскаленный металл, жар. Родион Трофимыч обрисовал ситуацию, произнес тот, что со шрамом. Мы готовы. Вот боярин, вряд ли у вас такие штуки имеются. Глава разведки открыл ящик стола. Штурмовать логово этих благодетелей, все равно что в осиное гнездо палкой тыкать. Нельзя оставлять следов, свидетелей, а лица свои показывать, и подавно. Он извлек из ящика несколько черных балаклав и протянул охотникам. Эти чулки на башку натяните, и вы уже не вы. Принялся он показывать моим бойцам, как правильно скрывать лицо. И не обессудьте, барин, примите совет от бывалого разведчика. Магией без крайней необходимости, не балуйтесь, от нее след остается. Сколько охраны в лечебнице? Спросил я, примеряя балаклаву. По моим данным, 20 штыков, включая парочку магов-середнячков, ответил Коршунов. Периметр защищен стандартными сигнальными чарами, ничего особенного. Сначала отключим магическую защиту, я начал формулировать план. Затем быстрый вход, Поиски Волкова и эвакуация. Действуем решительно, но по возможности избегаем жертв среди охраны. Без жертв будет сложно, барин, заметил Карпов. Лучше готовиться к худшему. Приоритет, быстрота и безопасность заложника, согласился я, но если можем обойтись без лишних трупов, так и делаем. Мы спустились к Муромцу, загрузили оружие и снаряжение. Мощный внедорожник, казалось, был создан специально для таких операций, просторный, с усиленной подвеской и бронированными стеклами. По пути я еще раз проинструктировал бойцов. Действуем группами. Гаврила, Федот и я, первая группа. Наша задача найти и извлечь Волкова. Евсей, Михаил и Карпов, прикрывайте нам спину и контролируйте основные подходы. Медведев, на машине, обеспечиваешь быстрый отход. Под монотонный гул двигателя я наблюдал, как бойцы проверяют автоматы, методично, сосредоточенно, бесшумно. Карпов и Медведев двигались с плавной экономностью профессионалов, знающих цену каждому движению. Мои охотники, глядя на них, тоже старались соответствовать. Магии скорее всего не будет, еще раз напомнил я. Нас не должны опознать. Если все пойдет по плану, никто не узнает, кто совершил налет. Оставшуюся часть пути мы провели в напряженном молчании. Каждый погрузился в свои мысли, готовясь к предстоящей операции. Я прокручивал в голове план, ища слабые места и риски. Федот, сидевший рядом со мной, периодически сверялся с картой на переданной ему скрижали, отслеживая сигнал артефакта. 5 километров до объекта, сообщил я, сбавляя скорость. Дальше поедем без фар. Автомобиль свернул на узкую лесную дорогу. Солнце уже скрылось за горизонтом, и только последние отблески заката освещали верхушки деревьев. Скоро должна взойти луна, что даст нам естественное освещение для операции. Останавливаемся здесь, я указал на небольшую прогалину в стороне от дороги. Дальше пойдем пешком. Муромец мягко съехал в заросли и замер. Бойцы выбрались наружу, проверяя снаряжение и закрепляя разгрузочные жилеты. Я надел балаклаву, убедился, что автомат заряжен, и поправил ножны с мечом на бедре. Не хотелось использовать свою магию или талант, который бы облегчил опознание, но в крайнем случае он мог спасти жизнь Святослава или кого-то из команды. По моим данным, Волков находится в административном корпусе, сообщил Коршунов, вглядываясь в экран скрижали. Вероятно, в подвальных помещениях, но сказать сложно. Ясно, я кивнул. Держимся плана. Тихо снимаем внешнюю охрану, проникаем внутрь, вытаскиваем нашего человека. Последние минуты перед началом боя всегда кажутся особенно тихими. Словно сам мир замирает в ожидании. Я почувствовал знакомый холодок по спине, как перед боем в моей прошлой жизни. Адреналин обострял чувства, время замедлялось, мысли становились четкими и ясными. Мы двинулись через лес к периметру усадьбы. Впереди уже виднелись огни лечебницы. Где-то там, возможно, прямо сейчас, мой кузен играл в смертельную игру по чужим правилам. Моя задача – перевернуть всю игровую доску. Глава 16. Мы двинулись через лес, стараясь не шуметь. Тени деревьев скрывали нас от посторонних глаз, но в то же время затрудняли передвижение. Впереди меня шел Федот, чутье которого в ночном лесу было непревзойденным. За моей спиной неслышно ступал Гаврила, остальные растянулись цепочкой, соблюдая дистанцию в 3-4 метра. Карпов двигался как профессионал, каждый шаг выверен, каждое движение экономно. Он явно проходил специальную подготовку по бесшумному перемещению. Мои охотники, хоть пока и уступали ему в выучке, компенсировали это обширным опытом передвижения по глухим лесам пограничья. Примерно через километр я заметил у нас на пути полупрозрачный мерцающий купол, видимый лишь в магическом диапазоне. Поднял руку, и отряд мгновенно замер. «Вижу охранный периметр», – прошептал я, указывая перед собой. «Магический купол. Проход не блокирует, но сработает как сигнализация. Можем обойти?» – тихо спросил Евсей. Я отрицательно покачал головой. «Нет, накрывает весь периметр. Я займусь им». Разбираясь в устройстве охранного заклинания, я сразу отмел примитивное решение – разрубить магические связи. Подобная грубость немедленно запустила бы сигнал тревоги. Здесь требовалась деликатность ювелира, а не сила молота. Я полуприкрыл веки, погружаясь в состояние глубокой концентрации. Мое магическое зрение проявило сеть лазурных энергетических нитей, окутывающих границу невидимым коконом. Медленно, будто касаясь струн редчайшего инструмента, я начал воздействовать на структуру заклинания. Каждое движение силы требовало филигранной точности. Постепенно, с осторожностью Змеелова, мне удалось убедить часть защитных нитей изменить траекторию, образовав едва заметный проход в барьере. Для постороннего наблюдателя охранный купол оставался неповрежденным и монолитным, но теперь в нем существовала лазейка, через которую мы могли проскользнуть, не потревожив сторожевые чары. «Готово», — я указал на участок, где тусклое свечение, невидимое для моих спутников, стало почти незаметным. «Проходим за мной по одному, точно след в след». Пригнувшись, я первым шагнул через созданный проход. За мной последовали остальные. Когда мы все миновали купол, я осторожно восстановил структуру магической защиты, чтобы наше вторжение осталось незамеченным. Мы продолжили путь ускоренным шагом, стараясь держаться в тени деревьев. Впереди уже виднелись очертания усадьбы, трехэтажное здание с ярко освещенными окнами первого этажа. Внезапно я заметил странное мерцание в траве прямо перед Гаврилой, который шел впереди. Мои глаза, привыкшие замечать малейшие отклонения в магических потоках, уловили характерный рисунок магической ловушки. «Стой!» Я резко дернул парня за плечо, оттягивая назад. «Замри!» Гаврила застыл на месте, нога его зависла в воздухе в сантиметрах от скрытой в траве ловушки. «Что там?» — прошептал он, медленно отступая по моему сигналу. «Ловушка», — ответил я, опускаясь на колено и осторожно изучая траву. «Кто-то очень не хочет незваных гостей». В земле был зарыт небольшой кристалл эссенции, встроенный в крохотный артефакт, излучающий едва заметную пульсацию. От него во все стороны расходились тонкие магические нити, образуя сложный узор активации. «И много их тут?» – спросил Карпов, напряженно оглядываясь по сторонам. Я осмотрелся, используя свою чувствительность к магическим возмущениям. «Вижу еще 4, нет, 5 ловушек. Они расставлены по периметру, прикрывая наиболее вероятные пути подхода. Можно было бы обезвредить их, но это потеря энергии и времени, а также лишний след, поэтому просто выбрал проход среди заготовленных капканов, и мы продолжили путь. Вскоре достигли ограды усадьбы. Передо мной развернулась панорама комплекса. Главное здание, несколько хозяйственных построек, теплица и контрольно-пропускной пункт у ворот. Гаврила, Федот, я кивнул в сторону КПП, где виднелись 2 охранника, обезвредить обоих тихо и без шума. Если получится, захватите языка. Охотники кивнули и, пригнувшись, двинулись вдоль забора к воротам. Я наблюдал, как они синхронно приблизились с 2 сторон к ничего не подозревающим охранникам, занятым беседой. Момент, и стражи уже лежали на земле с зажатыми ртами, а мои бойцы быстро связывали им руки. Караул тут явно несли расслабленно, доверяясь то ли артефактной защите, а то ли репутации фонда. Да и не были похожи местные караульные на серьезных противников. Кто же на посту языками чешет? Мы с остальными бойцами быстро преодолели открытое пространство и присоединились к ним. Один из охранников пытался вырваться, но Федот надавил коленом ему на спину, пресекая сопротивление. Мое внимание привлек амулет на груди пленника. При нажатии голосовой команде он передавал сигнал тревоги внутрь комплекса. «Серьезный подход для загородной лечебницы. Сколько людей внутри?» — спросил я, опускаясь перед охранником. «Пошел ты», — прошипел тот. Я вздохнул и кивнул Федоту, который усилил нажим. Охранник болезненно застонал. «Повторяю вопрос», — мой голос стал холоднее. «Сколько людей?» 20 человек», — выдавил он. «Половина в главном здании, остальные патрулируют периметры посты. Боярин Елецкий внутри?» «Нет», — охранник помотал головой. «Уехал полчаса назад». Эта информация заставила меня нахмуриться. Мы разминулись с ними буквально на минуты. Возможно, он отправился в город, получив от Святослава всю нужную ему информацию. «Что с тревогой внутри?» Я кивнул в сторону здания, где несколько окон горели ярче обычного. «Была суматоха, но детали мне не докладывали», — пробормотал охранник. «Знаю, что поймали лазутчика. Больше ничего. Есть другие входы, кроме парадного?» Охранник замялся, но под тяжелым взглядом Федота сдался. «Служебный вход с восточной стороны и спуск в подвал через хозблок. Туда отводит строптивых на исправление». «Спасибо за сотрудничество», — я кивнул Гавриле, который перекрыл ему дыхание. «Ты был очень полезен». Через несколько секунд оба охранника лежали без сознания, надежно связанные и с заклеенными ртами. Наших лиц они не видели, и брать лишнюю кровь на руки смысла не было. Прежде чем двигаться дальше, необходимо было зачистить территорию от патрулирующих охранников. Методично, группа за группой, мы стали устранять стражей, работая слаженно и бесшумно. Мы с Карповым заметили патруль из двух человек, проверяющих металлическое ограждение. Ветеран кивнул мне, он брал левого, я правого. Дождавшись удобного момента, мы одновременно атаковали. Карпов сзади зажал рот охраннику и одним плавным движением оглушил его, а я провел молниеносный удар в основание черепа, вызывая мгновенную потерю сознания у второго. Воспоминания о рейдах в моей прошлой жизни нахлынули волной, тогда я не останавливался на оглушении, но сейчас старался по возможности не убивать, хотя в некоторых случаях выбора не оставалось. Во время обхода территории Гаврила обнаружил проблему. Воевода, у северных теплиц четверо собрались, курят, разговаривают, не разделяются. Я быстро оценил ситуацию и подозвал остальных. Мы окружили группу охранников, расположившихся квадратом. Они негромко переговаривались, передавая друг другу фляжку. «Вояки», — покачал головой Карпов. Видно, для его натуры профессионального бойца, подобное ведение караульной службы казалось кощунством. И я его понимал, хотя нам такое разгильдяйство было только на руку. «Оглушить такую группу незаметно не получится», — прошептал я. «Берем в ножи, быстро и одновременно». Я дождался, когда все займут позиции, и дал сигнал. Мы синхронно выдвинулись с трех сторон, преодолев открытое пространство за считанные секунды. Я метнулся к ближайшему охраннику, зажав ему рот рукой и одновременно вогнав лезвие под ребра. Рядом Карпов действовал столь же эффективно. С двух других сторон такая же судьба постигла оставшихся охранников. Все произошло в полной тишине, только сдавленные хрипы и звук падающих тел. Четверо стражей были нейтрализованы прежде, чем успели понять, что происходит. «Оттащить тела в тень», — приказал я. Следующие 10 минут превратились в методичную охоту. Мы выслеживали и устраняли оставшихся охранников одного за другим. Карпов работал хладнокровно и профессионально, не давая жертве издать ни звука. Ценное приобретение для моей группы. Ровно через 15 минут после начала операции вся территория была зачищена. Дальше мы двинулись, держась в тени деревьев. Восточный фасад здания был неплохо освещен, но даже в нем имелись слепые пятна, что играло нам на руку. Не хотелось бы, чтобы нас увидели из здания сквозь окна. Возле небольшого хозяйственного блока, соединенного с основным зданием крытым переходом, мы заметили охранника, вышедшего покурить. Карпов сделал знак, что берет его на себя. Профессиональная выучка бывшего сержанта проявилась в полной мере, он практически слился с тенями, незаметно подкрался к незадачливому курильщику и одним четким движением взял противника в болевой захват, одновременно пережимая горло. Вскоре тот потерял сознание. «Чисто», — просигналил он нам. Мы подтянулись к служебному входу. Тяжелая металлическая дверь представляла бы из себя серьезную преграду, но ленивый курильщик подпер ее деревянным бруском, чтобы спокойно смолить себе в одиночестве. «Внутри действуем по плану», — напомнил я, проверяя оружие. «Гаврила, Федот, со мной. Евсей, Михаил, Карпов, прикрывайте. Следите за коридорами и лестницами». Медведев остался в машине для охраны транспорта и обеспечения быстрой эвакуации. Я глубоко вдохнул, сосредотачиваясь. Впереди нас ждал самый сложный этап операции – проникновение в само здание и поиск Святослава. «Начинаем», – скомандовал я, и первым переступил порог, вступая в полумрак служебного коридора. В прошлой жизни мои люди называли этот момент проникновения на вражескую территорию объятиями Хель, никогда не знаешь, удастся ли вырваться из них живым. Но, как и тогда, я ощущал только обострение чувств и предельную ясность мыслей. Почти сразу мы оказались в полутемном коридоре. Воздух здесь пах дезинфекцией и чем-то еще, тяжелым и гнетущим, как в старых больницах. Первое, что бросилось в глаза – металлические решетки, перегораживающие коридор через каждые 15-20 метров. Система напоминала тюремную или психиатрическую лечебницу строгого режима. Внимательный осмотр первой же решетчатой двери открыл следующую картину. Артефактные замки, которые могут быть открыты как специальным ключом, так и удаленно, с поста охраны. Продвигаясь вдоль основного коридора, мы заметили справа от нас небольшое ответвление. Карпов осторожно выглянул и указал в глубину этого бокового прохода. Там, в конце, охранный пункт. Судя по всему, оттуда контролируют все решетки в этом крыле. Я занял позицию за углом и тоже посмотрел. Действительно, метрах в 30 виднелось помещение с прозрачной стеной из толстого стекла. Внутри виднелись двое охранников, расслабленно наблюдавших за коридором. Отсюда нам к ним не попасть, задумчиво прошептал я, анализируя ситуацию. Туда нет прямого доступа отсюда. Вход с другой стороны, за решеткой. Да я их и так достану. Гаврил опустился на одно колено, снимая с плеча длинный чехол. Расстояние около 30 метров. Разреши, воевода, мозги им слегка проветрить. Федот тоже достал снайперскую винтовку. Сработаю, ладно, не переживай. Я с удивлением посмотрел на своих бойцов. А винтовки-то откуда? Я на их счет распоряжений не давал. Так оно ж, боярин, вы сами говорили, готовиться ко всему, ухмыльнулся Федот, накручивая глушитель. Вот мы и заготовили. Запасливые суслики, покачал я головой, но внутренне порадовался их предусмотрительности. Ладно, работайте. Только синхронно, чтобы второй не успел тревогу поднять. Охотники заняли позиции в начале бокового коридора, используя угол как прикрытие, и прицелились. Они переглянулись, беззвучно отсчитывая. Я заметил, как оба задержали дыхание, а затем практически одновременно нажали на спусковые крючки. Приглушенные глушителями хлопки слились в один звук. Через стекло было видно, как головы охранников дернулись, а тела обмякли в креслах. «Чисто», — доложил Гаврила, не отрываясь от прицела. «Нужно забрать ключи у тех», — я указал на застекленное помещение. «Карпов, останешься там и будешь осуществлять разблокировку и блокировку проходов». Получив один из амулетов связи, тот понятливо кивнул. Трофейного ключа, взятого у курящего охранника, хватило, чтобы преодолеть первую решетку. А дальше Карпов скинул убитых с кресла и принялся за дело, по команде открывая нужные нам секции. Мы двинулись вглубь комплекса, планомерно проверяя каждое помещение. В коридоре встретился молодой охранник, которого Евсей мгновенно оглушил ударом рукояти пистолета. Еще одного, пытавшегося достать оружие, я устранил сам, быстрым броском нажав шею. Мы преодолели три запертых решетчатых двери, постепенно углубляясь в недра здания. За последней из них обнаружился лестничный пролет, ведущий вниз. Подвал, тихо констатировал очевидное Михаил. Спустившись, мы оказались в еще более мрачном коридоре с бетонными стенами и редкими лампами, заполненными светокамнями, под потолком. По обе стороны тянулись металлические двери с небольшими смотровыми окошками. Это место напоминало настоящую тюрьму, сырую и зловещую. «Что там, воевода?» – прошептал Евсей.